Территория заказника охватывает весь бассейн реки Таймень. Название реки говорит само за себя. В Таймене летом жирует отличная рыба из семейства лососевых – таймень, ленок, хариус. Николай и мой Алешка жаждут рыбалки и потому вырвались вперед. Меня эта страсть не очень волнует, хотя понаблюдать за ужением я не прочь. Я втихомолку брел за ними и поглядывал по сторонам. По крупным галышам дороги бежал студеный ключ, омывая зеленоватые, покрытые водорослями камни. Твинькали, перепархивая с куста на куст синицы, тюкал где-то на сушине дятел, взлетел из-под ног рябчик и унесся в чащу. Мой Алешка посмотрел вслед птицы огромными удивленными глазами. Рябчик, в самом делешный. Он слышал о рябчиках, но еще никогда не видел их. Птицы! Как оживляют они леса, окрестности городов и поселков! Мои детские, самые лучшие, самые радужные воспоминания связаны с лесом. Будто не 40 лет назад, а совсем недавно происходило, так отчетливо я вижу прошлое. Март. Морозный ядреный денек. Яркое, уже пристально глядящее на землю солнце, слепящая корочка на снегах, ледяной покров, наст. Снега еще лежат глубокие, но дорога почернела, обнажились близ нее кочки с осокой, пригорки, и телега тарахтит, постукивает, позванивает, непривычно ей катиться по мерзлой земле. Наш гнедой умный коняга тянет потихоньку воз с дровишками, а мы с отцом идем сзади. Вдруг отец показал мне на странный след, будто курица тянула за собой по песку возок. «Глянь-ка, барин на тарантасе проехал», — говорит отец, а сам смеется, и его добрые голубые глаза прячутся в прищуре. «Видал такого?» «Нет», — неуверенно отвечаю я, не зная, разыгрывает меня отец или говорит всерьез. Про барина я от него слышал не раз. В молодости он служил у помещика кучером и ездил на тройке, а иногда и на шестерке. Потом это ему надоело, и он подался на восток строить Амурский мост, потому что помимо кучерства умел он еще ковать железо и слыл за хорошего кузнеца. Про это он мне рассказывал. Но тут что-то совсем другое. Однако я не могу дойти до разгадки своим детским умишкам. И вдруг чуть впереди, среди кустов, снег взрывается столбом, и оттуда с треском взлетает большая черная птица, и, как пущенное ядро, с громким хлопаньем крыльев уносится в сторону. Косач! Так вот какой это барин наследил! Это он такуя ходил по обнажившемуся песочку и чертил опушенными крыльями бороздки. Косачей! Этих краснобровых, черных, как уголь, красавцев с лирообразными перьями и белым подхвостьем отец не раз уже приносил из тайги. Да, в свои 8 лет я видел многих птиц, а вот Алешка в 17 впервые видит рябчика. Что будет он вспоминать, когда повзрослеет? Навстречу плывут паутинки. Бабье лето. От нагретой земли идет вкусный грибной запах. Среди зеленых тальников и ольхи видны вишневые прутья краснотала, сведены со свекольно-красной листвой. Близ воды разросся крепыш дудник, зонтом раскинул свою шляпу с плоскими семечками-семенами. Чем выше в гору поднимается дорога, тем меньше становится ключик. А вот и ямка величиной в тарелку, откуда он берет свое начало. Мои спутники срезали себе дудочки и, смакуя, потягивают студенную, хватающую за зубы, водичку. А я сижу рядышком на обветшалом стволе упавшего дерева и жмурюсь от удовольствия. Ах, что за денек! Какое чудное местечко! Соседней сопке не повезло, выгорело, и там поселились береза и осина. Здесь же вокруг могучие кедры, высоченные с блеклыми бородами ели, корявые дуплистые липы и гигантские ребристые березы, которые того и гляди рухнут, так обременены эти гиганты годами. В среднем ярусе этого смешанного перезрелого леса поднимается белокорая пихта, клен, бархат, ясень, дуб, сирень, медвежья черемуха и белая обычная береза. Нет ни клочка пустующей земли, где только возможно, все забито орешником, колючими оралией и элеутерококом, леспедицей и шиповником, наглухо оплетено крепкими лианами актинидии, лимонника и винограда. Все эти растения уже приобретают разную степень накала, от бурого до желтого, медно-красного и вишневого, поэтому их можно различить на общем еще зеленом фоне. Нечего и думать о ходьбе летом по таким дебрям без тропы. На первых же километрах выбьешься из сил, разденешься до нога, проклянешь тайгу. Синицы и сизые крепыши-поползни юрко обшаривают старые деревья. Может быть, они инстинктивно сознают, что совершают очень полезную работу, потому что не боятся нас. Я слежу за ними и думаю, что обилие насекомоядных птиц в перестойном лесу — одно целое, единая цепь. Выбей звено, и нарушится равновесие. Птицы и лес. Их взаимосвязь слишком очевидна, чтобы доказывать пользу первых. А ведь есть еще целый микромир. Как же осторожен должен быть человек, чтобы своей заботой об отдельных видах не оказать медвежьи услуги природе в целом. Однако сердце стучит ровнее, спина подсохла, пора в путь. Дорожка круто лезет вверх, прячется, как в тоннель под зеленый свод высоченного леса. У самого перевала, когда я опять начал запаленно хватать воздух, вдруг открылся вид на окрестности, и я остановился. Обернувшись назад, на пройденное, вижу безбрежную равнину. В голубом мареве белеют какие-то поселочки, кажется, Валдгейм и Пронькино. Видна извилистая лента реки Беры, видна дорога на Ленинское. По ней ползет поезд и волочит за собой пушистый хвост дыма. Как хорошо! Как вольно дышится на перевале! Как радует высота! Как ликует сердце, когда видишь землю, которая, как сытый зверь, бесстыдно нежится под солнцем, ничего не скрывая. Будто крылья вырастают за спиной, только взмахни, и полетишь птицей над ключами и сопками. Вслед за облаками по косогорам плывут тени, похожие на синие острова в зеленом океане. Спускаясь, теряешь высоту постепенно и незаметно. Все больше становятся лиственницы, которые любят соседство белой березки, а не липы и клена. Тропочка бежит, катится под гору, прыгает через промоины, наделанные ливневыми потоками в слежалом каменном рухляке. Повеяло родным призывным запахом лиственничной светлой тайги, запахом багульника. Как дорог моему сердцу этот невзрачный, похожий на вереск, кустарничек, всегда сопутствующий мне в дальних странствиях по краю. Узкие его листочки, опушенные рыжими ворсинками, будто подсушены знойным солнцем июля. Но они-то и источают пьянящий аромат, который кружит голову не хуже игристого вина. У лиственниц светло-сиреневая кора и нежная, уже начинающая блекнуть, хвоя. Это дерево красиво дважды. Весной, когда одевается в прозрачную, как дым, зелень, и развешивает под веткам крохотные бордовые фонарики-шишечки, и осенью. За одну-две холодные ночи дерево оденется в ярко-оранжевую шубу и, дождавшись ветра, вдруг прольется светлым дождем и устелит землю хвоей. Деятельные рыжие сойки, чем-то отдаленно напоминающие сорок, отыскали какой-то корм, и их веселая перекличка — оживила обедневший к осени птицами лес. Обедневший, потому что улетели на юг кукушки, те, что кукуют по-нашенски ку-ку, и другие, индийские, издающие будто дудочкой гудки. Улетели малые птахи, личинкоеды, мухоловки, иглоногие совы и птица-цветок, птица-флейта, лимонно-желтая с черными надкрыльями иволга. Их не хватает сейчас в лесу, так же, как желтых саранок, красных лилий и огромных в ладонь махаонов, на крыльях которых отразились черная тьма нашей летней ночи, бирюзовое небо и зелень первой листвы. Их нет. Но хмельные от сытости отяжелевшие дебри уже готовятся к своему карнавалу, чтобы потом, как только грянет отбой, сбросить к ногам свои огнисто-красные одежды и спокойно уснуть. Заброшенный лесоучасток. Можно заночевать здесь, можно успеть дойти до Солонцов. Усталости еще нет, так чего сидеть? Николай щурит глаза и смотрит на сопки. Он небольшого роста, но с тугими атлетическими плечами и высокой грудью, сбит крепко, как бочонок, с большим запасом прочности. Он поворачивает ко мне крупную голову с гладко зачесанными назад волосами, с тяжелым по-мужски подбородком, и я читаю в его глазах немой вопрос. Нам совсем не надо слов, чтобы понять друг друга. Я молча надеваю рюкзак, он нахлобучивает до глаз свою баранью папаху, которая служит ему ночью подушкой, и сразу превращается из интеллигента в незадачливого мужичка-сибирячка. Меня всякий раз смешит и немного удивляет это его внезапное перевоплощение с помощью одной лишь папахи. До Солонцов 10 км. Там где-то есть избушка, можно будет заночевать, говорю я, и встаю. Николай соглашается, и мы идем. Теперь слева от нас все время шумит ключ малой таймень. Когда тропа идет берегом, то мы видим темные глубины омутов и бурливые перекаты, над которыми, склонившись, стоят могучие лиственницы. Ночи уже прохладные, и я лелею надежду, что услышу рев изюбров. Я уже слышал не однажды, а вот Алешке будет в новинку. Середина сентября, когда прохладными ночами так ярко блещут звезды, а над ключами стелются туманы, самое время рева изюбров. Они жаждут короткой любви ради продолжения жизни, идут на смертельные схватки с соперниками, теряют при этом всякую осторожность и легко поддаются на обманный рев трубы охотника. По берегам ключа целые заросли сведины. Ее красные стебли похожи на тончайшие сосуды, наполненные живой теплой кровью. Так чисты, так ярки они по цвету. Среди бордовой листвы выделяются гроздья мертвенно-белых ягод, на которые еще не нашлось любителей, ни медведя, ни птиц. Но стоит тропе чуть отдалиться от ключа, как сразу начинается болото, качковатое, жесткое осокой, вереском, с тощими елочками полевого хвоща. Сбоку от тропы выпорхнула шумом серая тетерка. Мы остановились и увидели, что она лакомилась голубицей. Синие перезрелые ягоды едва держались на кустиках. Их было больше на земле, чем на веточках. Они припахивали багульником, чуть-чуть вином и таяли на языке. Время этой ягоды давно прошло, а тут попался островок. Тропа, проложенная зимой, едва заметна и тянет все вперед и вправо, к гряде сопок. У подножия сопки накрыты густым желтым орешником и кажутся от этого рыжими, будто их опалило пожаром. Отчетливо, как прорисованные тушью, видны среди орешника черные стволы дубов и даурской березы. Деревья растут привольно, широко развернув кроны. По таким косогорам в июне бывает разлив цветов, желтой саранки, ландыша, горного пиона с крупным, как бильярдный шар, белорозовым цветком, сиреневого резко пахнущего ясенца. Сейчас на стеблях пиона и ясенца вызревают коробочки с семенами, а глинцевитые, когда-то красивые листья, побурели и свернулись. Саранка приникла к земле и затаилась среди других трав, ландыш пожух, и прячет в листве стебель с оранжевыми, будто кораллы, бусинками семян. Орешник раздается шорохом, неуступчиво, и снова смыкается за нами. Среди желтого однообразия приятно вдруг увидеть тяжелую, поникшую кисть, налитой соком калины, ее узорчатые крупные листья. Тропа, которой мы идем, наторена зверем. И неспроста. У первого же поваленного дерева солонец. В небольшом корытце, выдолбленном в стволе, когда-то была насыпана соль. Изюбры и козы начисто обглодали кору, выгрызли всю трухлявую древесину, в которую могла впитаться соль, вылизали до блеска корыцы, сам ствол и ногами, и столкли землю вокруг. Солонцы расположены вблизи один от другого на тропе, первый, второй, третий. Разглядывая их, мы прозевали где-то едва приметный поворот к лесной избушке. Возвращаться? Отыскивать? Стоит ли? Посмотрели по сторонам. Впереди лежала широкая долина Тайменя, и там никакого намека на постройку не было. Река петляла между гривками орешника, тальника и милыми, будто язычки пламени, березками. Дело близилось к вечеру. На траву уже пала легкая роса, и они повлажнели. Пора устраиваться на ночлег. У тропы стояла одинокая черная береза. Ее темный силуэт кажется врезанным в светлое небо. Мы сбросили мешки на ее обнаженные у основания корни, расчистили место для накомарника, настлали под бок орешника. Рыбаки поспешили на речку ловить свой фарт, а я остался варить чай. Видели ли вы, как засыпает земля? Не в городе, где ее трясут, тормошат, поминутно тревожат разными гудками и ревом машин, а далеко в лесу, на лугу, где ничто не нарушает покоя. Огненный шар солнца медленно идет на сближение с дальними земными далями, ежеминутно разбухая и увеличиваясь в арбуз, в решето, в огромный сияющий шар. От его нестерпимого пламени синие сопки превращаются в пунцовые, и малиновое половодье затопляет землю. Вот шар коснулся горизонта, прилип, как масло к горячей сковородке, и начал подтаивать снизу. Уже не шар, а три четверти шара, половинка, потом остается узкая огнистая долька. Наконец и она растаяла. Только сизая полоска облачка еще продолжает тлеть снизу, купаясь в красных лучах. Картины заката вечно волнуют сердце человека. Каких только красок тут нет. От жарких, слепящих, до холодных синих и совсем бледных, почти пепельных. Так и кажется, что какой-то неистовый, неудовлетворенный своей работой художник торопится смахнуть режущие ему глаз пламенные тона, не заботясь о том, догорели они до конца или нет, и кладет широкие новые мазки. Но с каждой минутой слабнут его силы, гаснет страсть, и на смену горячим жизненным тонам приходят умиротворенные и, наконец, холодные, как грусть уставшего от бурной жизни, сердца. И художника нет. Как надгробие над его могилой лежит над горизонтом бледно-синеватое облачко, и седые полоски тумана затягивают потемневшую долину Тайменя, релки, поблескивающие вдали полоски воды на излучинах. На бледном, обескровленном небе зажигаются звезды. А потом издали вдруг доносится первый тоскливый зов изюбра, будто сильно и звучно подули в серебряную фанфару. Густой долгий звук переходит в тонкий и, кажется, вот-вот замрет на выдохе, совсем как стон. Но нет, снова набрал силу, словно горло зверя способно рождать на вдохе такой же звук, как на выдохе. Я знаю охотников, которые умеют отлично, я бы сказал, что даже более мастерски, чем сами изюбры, подражать их реву, используя обыкновенный ствол дробовика. Они тоже делят рев на две звуковые волны, следующие одна за другой, первая повыше, посильнее, вторая ниже и слабее. Рев прозвучал где-то за Тайменем, далеко, но влажный ночной воздух донес его до меня, не исказив интонаций. Как одиноко, как тоскливо должно быть взывать изюбру и не получать ответа. Мокрые от росы вернулись Николай и Алешка. С воодушевлением рассказывали они, как кидался Ленок на мышку, но маловат, должно быть, так и не решился схватить ее в пасть. Не поймали ничего, но уверяют, что рыбы много, так и играет. Оба довольны, попивают чай и обобщают опыт. Что ж, рыбакам порой важна не столько рыба, сколько переживания. Николай сказал, что они тоже слышали, как ревел изюбр, и выразил надежду, что ночью звери будут реветь еще и, может, подойдут поближе. Мы лежали на комарнике, смотрели через сетчатое окошечко на крупные мерцающие звезды, чутко прислушивались к шорохам и ждали. Рев прозвучал на этот раз в другой стороне, в сопках. Какая же это сладостная музыка для души! Среди ночи я просыпался, слышал какие-то шорохи, потрескивание. Утром Алешка поднялся раньше всех, взял котелок и пошел за водой. «Папа», — позвал он, — «а к нашей палатке приходил изюбр, на траве след». Я вылез и увидел, что на седых от росы травах пролег темный след. Изюбр шел по тропе от солонца, но шагах в 30 увидел перед собой палатку и круто свернул к реке. А мы спали и ни о чем не подозревали. Незаметно пролетели дни, проведенные в заказнике. За одну последнюю ночь сопки изменились. Ударил морозец, и там, где день назад желтизна чуть намечалась, теперь блистало золото, огонь, пурпур. Вот он, последний маскарад, за которым начнется долгий сон. Мы поднимались уже к перевалу, когда прошумел налетевший ветерок и полила с деревьев листва. Листопад. Бесшумно, мягко скользят листочки вниз, устилая тропу звонкими желтыми полтинниками. Жаль топтать такую прелесть, а ступить некуда. Выберу я самый красивый листок, унесу с собой, а зимой, когда затоскую по воле, по таежному духу, открою записную книжку, вспомню все, как было, с кем шел, где шел, что видел, что слышал, и покажется, что весна не за горами, и легче станет дышать.